Собственно, смысла продолжать драку не было никакого. Аномалия разряжена, и у него едва хватит сил ее активировать. Но ведь ясно, что там его уже ждут, и если он все же воспользуется порталом, то там его возьмут, что называется, тепленьким. Но это не значит, что их нужно просто так взять и отпустить. Подумал Андрей и скомандовал своей армии: в атаку, убейте их. И сам не остался в стороне, посылая одно боевое плетение за другим в мага, благо что аномалия разрядилась и плетения не развеивались. Но гном оказался силен и легко отражал атаки, то и дело атакуя сам. Прошло совсем немного времени, как аномалия вновь начала насыщаться энергией. Тем временем БМД с прицепом остановилась возле бункера, и открылись двери десантного отсека. И хоть ситуация кардинально изменилась, Юрий менять ничего не стал, хотя бы просто потому, что под защитой мастера Морлда, что так неожиданно, но весьма вовремя появился, у них на выживание на порядок больше шансов, а там, как говорится, будем посмотреть. Живо внутрь. Повторять дважды семье не пришлось, и все стремительно влезли в стальное чрево, набившись в нее, как сельди в банку. Кто-то из боевиков выстрелил из гранатомета по остановившейся мишени, но, к счастью, промахнулся, и снаряд врезался в бетонный блок входа в бункер, только создав пылевую завесу. «Ходу!» — крикнул Юрий, сам вскочив и зацепившись за броню. БМД рванула вперед. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — сказал Леонид Маслов. Он ведь тоже видел какого-то низкорослого бородатого мужика со светящимся посохом, что вовсю пулялся огненными шарами. Медведев уверенно кивнул, хотя никакой уверенности не испытывал, все-таки масса людей и техники, которой предстояло уйти в другой мир через портал, была очень велика, а портал разряжен. Но ведь они могли просто уйти. «Нет, уйти мы как раз от аномалии не можем», — понял Юрий. Андрей снова наберет сил с помощью жертвоприношений, а вот мастер Морлд окончательно ослабнет. Так что если и уходить, то только порталом на ту сторону, и сделать это нужно сейчас. Но вот сможем ли? Обстановка не способствовала разговорам. Мастер Морлд, увидев что-то кричащего и размахивающего рукой Юрия, убедился, что прибывшие являются союзниками, сосредоточился на аномалии, благо что атаки Андрея стали ему не опасны. Во-первых, аномалия вновь стала развеивать плетение, а во-вторых, Андрей окончательно ослаб и уже не представлял серьезной опасности. Единственное, кто мешал, так это стрелявшие боевики, но делавшие это уже без энтузиазма, так как боеприпасы окончательно подошли к концу, ну и столь же скупой ответный огонь не давал им развернуться. Разве что зомби продолжали откровенно переть напролом. Но вот поляну заволокло знакомым туманом, а навстречу им рвануло просто гигантских размеров искрящаяся и сверкающая молниями отростками шаровая молния. Все, кто видел этот момент, дико закричали, но тут их всех окутало сияние, возникла дезориентация, и в следующий миг они оказались посреди дня. «Только бы хватило сил для перехода», — взмолился Медведев, глядя на прямо-таки трясущегося от перенапряжения и закричавшего в последний момент мастера Морлда. «Получилось!» — с облегчением выдохнул Юрий, когда ночь вдруг сменилась днем, а вокруг изменился пейзаж. «Мы дома», глава 13, «где это мы, и что вообще происходит?» Озираясь, спросил генерал-полковник Маслов. «Не стрелять, не стрелять, это союзники», крикнул Юрий Медведев, и вовремя. Бойцы сильно заволновались, увидев движение по периметру, ведь они и так в последнее время испытали изрядное давление на психику. И ладно бы просто бой и смерть товарищей по оружию, это ожидаемо и понятно, но вот зомби, одно дело по телеку их смотреть, и совсем другое самим столкнуться лицом к лицу. А тут какой-то перенос из ночи в день, да еще в непонятное место, и в довершение неизвестно кто в кустах шарится, нервы у всех на пределе, и достаточно одной оплошности, чтобы случилось непоправимое. К счастью, обошлось. Что до того, где мы, то в другом мире. Именно за контроль над порталом мы и схлестнулись с тем мужиком. Понятно. А это кто? Кивнул Леонид Маслов на группу встречающих. Все расскажу, но чуть позже. В первую очередь мне надо им все объяснить. Хорошо. Из десантного отсека тем временем вышла жена Юрия и с радостными криками выскочили его дети. Потом показались мать и сестра. Анну пришлось накачать препаратами, так что она была немного заторможена и мало что понимала. «Вы в порядке, мастер Морлд?» – озабоченно спросил Юрий, подойдя к присевшему под дерево на валун магу-гному, которого окружили дети. «Вполне. Просто выложился до дна. Что произошло?» – хрипло спросил подошедший лорд Талаэль, несколько настороженно кося взглядом на БМД и все еще сидящих на броне ощетинившихся стволами людей. Эльф выглядел осунувшимся и бледным, под покрасневшими глазами залегли темные круги, что для этого народа было весьма нетипично. Но нездоровый вид объяснялся очень просто: чтобы запитать с нуля аномалию портала и перетащить с Земли в этот мир такую массу и столько людей, пришлось задействовать все доступные ресурсы, выкачив из рощи всю ману, так что ему в ближайшие месяцы будет не до магических манипуляций. «Много чего произошло, но плохо то, что много худшее нас ждет впереди», — ответил Юрий. «То есть, давайте отложим разговоры на чуть более позднее время, нам всем нужно прийти в себя, а день в нашем случае погоды не делает. К тому же надо позаботиться о гостях, многие тяжело ранены, и я прошу оказать им врачебную помощь». «Хорошо, так, мужики, не дергаемся, сейчас вам окажут необходимую медицинскую помощь», — обратился Юрий к наемникам. «И вообще заканчивайте тут стволами махать, вы у союзников, и никто вам тут ничего плохого не сделает, а если бы пожелали что-то сделать, то вы в свою очередь ничего им сделать не сможете». Наемники понятливо покивали и стали убирать оружие. Тем временем лорд Талаэль подозвал несколько эльфов в зеленых одеяниях из своего окружения и что-то сказал, кивнув на прибывших людей. Эльфы-маги-лекари кивнули и подошли к людям, после чего стали исцелять раненых, вызывая у тех возгласы удивления, когда раны исчезали прямо на глазах. Оживили даже парочку только что скончавшихся. Именно что оживили, запустив их сердца, они сделали из них зомби. Увидев, что все в порядке, драки не предвидится, к гостям стали подтягиваться гномы. Выглядели они весьма колоритно в своих массивных доспехах и с не менее массивными автоматами в руках. Этих в первую очередь заинтересовало БМД. Но оно и понятно, техника все-таки. «Это что, эльфы и гномы?» — выпучив глаза, спросил генерал-полковник, после того как его самого исцелила хорошо знакомая Медведеву эльфа по имени Элиантаэль. «Ага», — кивнул Медведев. «Легенды возникли не на пустом месте. Есть тут и гоблины, орки и даже плюющиеся огнем драконы. И что теперь? Не знаю, вариантов много или мало, это как посмотреть. Поговорим на холодную голову, как все отойдут от схватки и переноса. А то даже я сейчас в не совсем вменяемом состоянии. Хочется упасть и вечность не шевелиться». «Хорошо, всего с земли за исключением Юрия с семьей попало 18 человек. Все, что осталось от более чем сотни бойцов отряда. С размещением людей больших проблем не возникло. Волей князя Дарвла, спешно прибывшего на место, для них на первое время выделили только что построенный гостиный двор, а то ведь товарооборот с землями людей постоянно рос, прибывало все больше торговцев и им требовалось где-то жить на время свершения сделки. БМД с прицепом, правда, пришлось оставить в одной из пещер, нечего посторонним видеть такую машину. С Анной тоже удалось все решить, у эльфов имелись отличные мозгоправы, и с одной из таких специалисток Юрий был знаком лично. Вот ее он по старому знакомству и попросил заняться данной проблемой. Наш старый знакомый покопался у нее в мозгах, сделав привязку, надо ее снять. И лучше всего, если она вообще не будет помнить ничего из того, что произошло с ней с момента похищения, как и само похищение, попросил Медведев. А то я даже представлять не хочу, что он с ней делал. Цена вопроса меня не интересует. Хорошо, так даже проще будет, кивнула Элиантаэль. Думаю, через неделю с ней все будет в порядке. Отлично. Вечером Медведев пообщался с выжившими и рассказал им о том, куда, как и почему они попали, и обрисовал возможные перспективы. В общем, смотрите сами, камрады, может, кому-то здесь понравится и он останется, как я, например. В конце концов, наемники здесь нужны. Особенно это касается вас, товарищ генерал. Заодно здоровье вам серьезно подправит, собственно, практически вторую молодость обретете. А то огнестрел в этом мире уже есть, не без моего участия, признаться, а вот тактика его применения. Так что князь Дарвл будет в вас всех очень заинтересован. Может, кто-то из вас имеет магический потенциал, и тут уже сами понимаете, какие перспективы перед такими людьми открываются. В зале раздался гул голосов, показывающий, что, дескать, не тупые, понимаем, даже книжки соответствующие почитывали от безделья. Остальных, кому не суждено стать великим архимагом, могу нанять я. А ты кто здесь собственно, что можешь нанимать отряд наемников? Спросил генерал-полковник Маслов. По большому счету вольный стрелок, точнее охотник на драконов. Да-да, тех самых больших летающих ящеров, плюющихся огнем. Их чешуя очень ценна, маги делают из нее мощные боевые и защитные амулеты, ну и остальная требуха с костями тоже идет магам-алхимикам на различные ингредиенты для эликсиров, так что помощники в этом деле не помешают. Особенно охрана требуется, а то иногда орки желают поживиться на халяву, гоблины подстеречь могут, да и прочие банды из людей и всяких полукровок не прочь заполучить мою добычу. И думается мне, что в ближайшее время придется активизировать охоту. Бойцы явно заинтересовались предложением, как собственно и генерал. А кому не хочется получить вторую молодость? Поскольку все деньги за ваш найм остались на земле, то я полностью компенсирую вам все потери, а также выдам подъемные для обустройства. Ну а если кому-то не втерпешь вернуться по каким-то причинам на землю, то тоже можно устроить, через пару месяцев, продолжил Юрий. Вопрос только в том, кто там в этот момент будет контролировать зону аномалии. Скорее всего, после того, что там произошло этой ночью, то, конечно, правительство. Но может и тот тип, что зомби поднял. Сами понимаете, у кого деньги, а денег у него куры не клюют, тот и заказывает музыку. По крайней мере, через какое-то время он сможет перехватить контроль, тем более что помимо денег у него иные возможности есть. Так что думайте. А чего тут думать, что правительство, что этот некромант, один хрен, невесело усмехнулся один из бойцов. Власти посадят в какую-нибудь секретную тюрьму и будут выпытывать, что мы тут видели, а когда выпотрошат, так и закопают, чтобы другим не болтал. С некромантом этим вообще жесть. Этот сначала убьет, а потом поднимет. В целом наемники восприняли факт переноса нормально и назад особо никто не рвался. Но оно и понятно, люди, идущие в наемники, как правило, за спиной ничего не имеют. Как по сути не имеют ничего впереди, каждый из них осознает, что может погибнуть в любой момент, и привязанности стараются избегать. Так что по большому счету им не важно, где жить и тем более наемничествовать. Более того, большей части даже стало интересно посмотреть на данный мир. В ближайшее время вашими гидами и справочниками станут мои дети, как единственные знающие русский язык. У них вы узнаете об обычаях и прочих бытовых мелочах данного мира. В общем, смотрите, что тут да как, и решайте, остаетесь вы или возвращаетесь. А на следующий день Юрий предстал перед князем Дарвлом и более-менее пришедшими в себя после магического истощения мастером Марлдом и лордом Талаэлом. Пока решили обсудить проблему в узком кругу, прежде чем оповещать об угрозе всех прочих заинтересованных лиц, ну и выработать хоть какое-то решение, тактику и стратегию, которую уже можно будет предложить для обсуждения всем прочим как основу. «Итак, что там у вас произошло?» – спросил эльф, отпив вина. «Андер смог избавиться от подсаженного ему вами беса», – начал Медведев. «Не сам, конечно, а с помощью проведенного над ним священниками ритуала экзорцизма. Этот момент в своем плане мы как-то не учли. Я почему-то был уверен, что раз на земле нет магии, то и все остальное полная туфта. Оказалось, что наши жрецы что-то могут и без магии. Сила духа, или иначе, жизненная энергия», — сказал эльф. «Мы вообще-то сделали все, чтобы и с ее помощью невозможно было изгнать беса, но, видимо, переход через портал что-то нарушил в плетении печати, и в итоге ваши экзорцисты клетку сумели взломать и беса, несмотря на все его попытки удержаться в теле, смогли изгнать. Как бы там ни было, беса изгнали, и Андрей вновь стал вменяемым, хотя без последствий для его психики пребывание в его теле демона не обошлось. И все бы ничего, с ним можно было бы справиться, но хуже то, что он снова может оперировать энергопотоками, хотя ваш Меллорн должен был его напрочь лишить искры магического дара. Не сомневайся, Меллорн впитал в себя его дар. Ты сам присутствовал при этом ритуале и видел, как отреагировало священное дерево. Другое дело, что святое место пусто не бывает. Точнее, что-то могло остаться от беса, его искра, потому он может получать ману только от жертвоприношений, жизненную энергию. Юрий вспомнил свой опыт общения с бесом, когда пребывал вне тела, избавляясь от антимагического ошейника. Тот тоже предлагал что-то подобное, свою силу за возможность подселения в тело, но становиться одержимым Медведева не прельстило. Понятно. Ну а дальше понеслось. Юрий сжато рассказал о том, что произошло незадолго до его появления на земле, то есть о захвате Андреем своей семьи, а потом о своих шагах и о обретении союзников с их интересами. «Значит, он повторит попытку проникновения к нам?» – озабоченно спросил князь. Его тревога была более чем понятна, ведь аномалия находится совсем близко от его города-княжества, и он в случае чего первым попадет под удар врага, стопроцентно. Ему для дальнейшего более ускоренного собственного развития нужна насыщенная магическая энергия и среда, и получить ее он может только здесь. Проклятие, а мы можем заблокировать портал? Спросил князь у своего мага. Можем, кивнул мастер Морлд, но смысла особого нет. Максимум, что мы сможем, это только отсрочить неизбежное. То есть, этот портал как дверь в дом, князь. Можно тонко сработать отмычкой и взломать замок, а если не получится, то можно и вовсе мощным ударом вынести дверь с петель. Да, это будет крайне непросто и затратно, но сил у него хватит. Откуда у него силы, если там нет магии? Удивился князь. Жертвоприношения вполне действенны. Жизненную энергию Андер может переработать в магическую силу и запитать аномалию. И если он дверь выбьет, то нам же будет хуже. В смысле, через эту аномалию мы связаны с землей словно нитью, и нить эту не оборвать. Она обязательно вплетится в структуру нашего мира в другом месте. То есть портал может активироваться в любой точке нашего мира, и хорошо, если мы хотя бы примерно поймем, где это произошло, что, прямо скажем, не факт. Значит, в этом случае Андер сможет без помех пробраться в наш мир и спокойно создать плацдарм, с которого и начнет наступление. А так данный портал находится под нашим постоянным наблюдением, и можно подготовиться к явлению незваного гостя со всей возможной основательностью. Но он ведь не может не понимать, что портал под нашим надзором, и тоже будет готовиться с учетом данного фактора. Воскликнул князь и продолжил уже удрученным голосом. Я прошедшую ночь немного изучил боевую технику землян и должен сказать, что мы мало что сможем ей противопоставить. Конечно, чистой магией мы ее раздавим, но в том-то и беда, что Андер как никто другой в курсе наших магических возможностей и наверняка это учтет, защитив машины от магического воздействия своими методами. Пусть не полностью, но нам хватит. Ну, не все так плохо, не забывайте, что у нас там есть союзник, напомнил Юрий о священнике-экзорцисте. Если ему помочь поставками целительских амулетов, то он обзаведется такими связями в самых верхних эшелонах власти, что Андер даже близко не подойдет к порталу. Так что я готов ради такого дела пойти в пустошь до самой Огненной горы и настрелять драконов столько, сколько потребуется. Да уж, с такой винтовкой, что ты притащила из своего мира, у тебя с этим проблем не возникнет, засмеялся князь Дарвал, изучивший за ночь не только БМД-1, но и корт, и даже успел несколько раз стрельнуть из нее на полигоне. Думаю, это хорошая идея, кивнул мастер Морлд. Ну и не станем забывать о главном постулате обороны. Лучшая защита – нападение, продолжил Юрий. Нужно подготовить команду бойцов, что сможет ликвидировать Андра. Можно попробовать, хуже точно не станет, кивнул лорд Талаил. Хотя с этим, наверное, будет сложно. Спешить с передачей посылки не стали, главным образом из-за того, что маги и так перенапряглись, а посвящать в историю посторонних, что могли запитать портал энергией, пока не решились. Месяцев через 6 я и моя роща восстановимся, вот тогда и пошлем посылку, сказал лорд Талаил. Второй причиной неспешности являлась пятикратная разница во времени, 6 месяцев здесь, это месяц там, но и затягивать, конечно, не планировали. Все понимали, что союзнику нужно подкинуть козырей, пока противник не сманил высшее руководство своими возможностями. То есть в перспективе требовалось предложить еще больше, чем мог Андрей, но тут, конечно, многое зависело и от самого высшего руководства страны. А оно, по мнению Юрия, было противоречиво. Не такое откровенно продажно тухлое, как прежнее во главе с беспалым дирижером с младореформаторами, но и не сказать, что тоже такое уж белое и пушистое. Что касается наемников, то если вначале кто-то и думал вернуться на землю, несмотря на все опасности, то быстро об этом забыл. Во-первых, после проверки выяснилось, что среди них обнаружился один потенциальный маг и аж трое возможных оборотней, два волка и орел. Не сказать, что сильно удивлен, я всегда хотел летать, сказал возможный оборотень орел после того, как ему сообщили результат исследования. А уж сколько раз во сне парил, надо ли говорить, что его фамилия была Орлов. Так чего в пилоты не пошел, спросил его второй потенциальный оборотень с не менее говорящей фамилией Волков. Время в 90-х было совсем поганое, сами ведь все помните, армия разваливалась, не до полетов было. В гражданские пилоты, они ведь летали, сказал третий потенциальный оборотень с фамилией Серов. Это не то. Нет свободы полета. Ерунда ведь какая-то это, а не полеты. Во-вторых, попасть в руки государства с неясными перспективами никто не хотел, в то время как здесь перспективы открывались самые что ни на есть радужные даже у тех, у кого никаких способностей не обнаружили. В-третьих, дома их никто не ждал, а здесь больше чем у половины бойцов в течение месяца появились весьма симпатичные пассии из эльфийских полукровок. Впрочем, некоторым оригиналам больше понравились оркские эсмиски, сам настоящий полковник, после того как прошел курс омоложения запал на пышнотелую гномью полукровку. Остальным, впрочем, тоже недолго свободными бегать осталось. Штурм девицами велся по всем правилам женского осадного искусства. Через месяц эльфы вернули Анну. Как и обещали, она после их магических манипуляций не помнила ничего из того, что с ней происходило с момента похищения, как собственно и момент похищения. Из-за этого пришлось выдумывать сложную легенду и объяснять, почему она ничего не помнит и как здесь оказалась. Дескать, попала в автокатастрофу и у нее из-за удара головой случилась сложная амнезия. Дескать, ничего не помнила с того дня, но теперь все хорошо, эльфы ее вылечили. Но почему так долго? Удивился Юрий. Говорили же, что за неделю управитесь. С обычным человеком мы бы управились и того быстрее, ответила Элиантайль. Другое дело, что твоя сестра оказалась довольно сильной одаренной, но даже это нам не помешало бы, если бы не ее предрасположенность к ментальной магии или магии разума. Так что пришлось подавлять ее инстинктивное сопротивление вмешательству в сознание. А это непросто. Так она что, мозголом? Да, и это плохо. Почему? На самом деле, несмотря на всю нашу чистку и блокировку, разумный ничего не забывает. Медведев понятливо кивнул. То же самое с компьютерами. Информация вроде как уделена, но хороший программист может все восстановить, на чем многие горят, подумал он. Мы просто заблокировали все эти воспоминания, продолжила эльфийка. Но поскольку она менталистка, то при определенных условиях, скажем, сильном стрессе, она может все вспомнить. Так что по-хорошему ее надо держать вдали от сильных переживаний. Понятно. Ну а через 6 месяцев, как и было запланировано, на Землю отправили первую посылку. Медведев за это время успел сходить на охоту и подстрелить эскорда дракона, из чешуи которого и наделали целебных, защитных и даже боевых амулетов для отца Иллариона и тех, кого он возьмет в свои союзники. Глава 14. После боя в зоне аномалии чуть утихший шум в прессе, поднявшийся после недавней стрельбы и взрывов в городе с сотнями погибших и раненых, начался с новой силой. Все гадали, из-за чего собственно развернулись бандитские разборки, да еще с привлечением тяжелой боевой техники, ведь такого кошмара не могли припомнить, даже когда шли разборки за алюминиевый комбинат в лихие 90-е. Проверяли владельца земли, выясняли его состоятельность, но только еще больше запутались, выяснив, что владелец на самом деле практически ничего не имеет. Ну не из-за самого же клочка бесполезной земли за городом развернулась война, почти 1000 трупов за месяц разборок за пару гектар — это как-то многовато. Разве что там золото Колчака нашли или какой другой клад. Город просто наводнили различные спецслужбы, зону аномалии оцепили, искали участников боевых действий и никого не нашли. Андрей подчистил за собой и, уходя, уничтожил нанятых на дело боевиков. Лишние свидетели ему были совсем ни к чему. Правда, остались участники, то бишь жертвы ночной охоты, и их начали трясти по новой, но ничего интересного вытрясти не удалось, ведь задачу им на момент накопления поставить не успели. Впрочем, то, что уцелевшие являются адептами каинтологической церкви, узнали сразу же и российское отделение секты начало жестко трясти ФСБ, но те пока успешно отбивались от всех наездов. Благо, что адвокаты на них работали самые лучшие. Опять же начали давление заклятые друзья из-за океана, визг поднялся на весь мир по поводу притеснения всяких там свобод вероисповедания и прочей мути. И хоть Россия в последние годы начала излечиваться от синдрома мелкой шавки, а что там о нас скажут за границей, коней несколько попридержали, но о том, чтобы по первому требованию отдать зону аномалии официальному владельцу земельного участка, не могло быть и речи. В общем, произошедшее было взято на контроль на самом верху, самим президентом, а то шутка ли, у него под боком развернулась настоящая война, а он не в курсе, из-за чего собственно весь сыр-бор. Мягко говоря, ситуация неприятная. Так что когда президенту доложили, что есть человек, который может все объяснить, то он, конечно же, заинтересовался. «Вы проверили его?» – спросил президент, характерно покрутив пальцем у виска. Вопрос был понятным. Всякие чудики регулярно пытались добиться личной встречи с главой государства, иногда мотивируя эту необходимость самыми фантастическими причинами, которые вменяемый человек не сразу-то и придумает. Впрочем, это является частью бремени популярного и обладающего властью человека, так что он к этому давно привык, и администрация отсекала их еще на дальних подступах. Так точно. Президент еще раз посмотрел данные, собранные на просителя. Экзорцист. Глава государства не стал скептически хмыкать. Кому как не ему было лучше знать, что в мире не все так просто, как кажется на первый взгляд. Все эти НЛО, бесследное исчезновение людей и прочие необъяснимые явления. Ведь обо всем этом ему регулярно докладывали, более того, существовала специальная служба, аналог киношных секретных материалов. Почему он не пошел в МВД или на крайний случай в ФСБ? Ведь они этим всем занимаются. Он отказывается отвечать на этот вопрос. Говорит, что дело государственной важности, и только вы можете его решить. Что ж, я не впервой. Пригласите его. Пока вели священника, президент еще раз посмотрел дело о побоище. Хотя, с другой стороны, ничего удивительного, что какие-то данные есть у священников, ведь в деле замешаны их идеологические враги. Чуть поморщившись, подумал он: «Добрый день, святой отец, и вам здравствовать». Отец Илларион пошел ва-банк и решил взять в союзники главу государства. Собственно, только он в такой ситуации может кардинально повлиять на происходящее. Да, придется делиться, причем щедро делиться, но ведь Господь это и завещал своей пастве, не так ли? Итак, почему вы решили сообщить сведения о произошедшем лично мне, а не тем, кто этим делом занимается? Все проще и сложнее. А причина, вот она. С этими словами священник положил на стол фигурную пластинку темно-зеленого цвета размером с ладонь, с какими-то письменами, рунами и рубином в центре. Что это? Президент не спешил брать непонятную вещь в свои руки, хотя знал, что служба безопасности проверила все на предмет опасности. Амулет. Амулет? Президент начал терять терпение. Именно. Я не люблю разгадывать ребусы, на них тратится слишком много времени, которое можно использовать с большей пользой. Говорите все прямо или уходите. С этими словами президент схватил амулет с намерением бросить его назад священнику, но так и замер, словно скрученный судорогой. Его руку охватило тепло, и в следующий момент он увидел, как подтянулась кожа на тыльной стороне кисти, исчезли старческие пятна, прошла легкая ноющая боль в суставах, результат нескольких вывихов на тренировках в свое время, что в пожилом возрасте давало о себе знать при смене погоды. Президент с минуту разглядывал правую помолодевшую руку, сравнивая ее с оставшейся в прежнем виде левой. «Что это было, черт возьми?» – спросил президент, обратив внимание на обугленные остатки амулета и потемневший рубин, в котором появилась трещина. «Магия, рассказывайте». То побоище, схватка за контроль над порталом, ведущим в мир, где есть магия и делают данные целительские амулеты. И мне требуется вся мощь государства, чтобы сохранить контроль за, теперь уже нами. Президент понятливо кивнул. И кто, теперь уже нам противостоит? Некто Андрей Рушников. Отец Илларион рассказал все, что знал об Андрее и его возможностях как магических, так и финансовых. Ведь тот взял под свой контроль ресурсы крупнейших сект мира и зарабатывает дополнительно на процедурах омоложения толстосумов. Рассказал и о своей договоренности с его противником. Вот оно как. Вы, конечно, можете поступить проще и договориться с ним напрямую и получить все то же самое прямо сейчас, а не чуть позже, но вы станете его слугой, даже рабом. Я это прекрасно понимаю. Скривился глава государства. Все-таки как бы ни старался он поддерживать себя в форме регулярными тренировками, наступление старости не остановить. И как любой человек он хотел хоть ненамного задержать ее приход, как можно дольше выглядеть моложе. Даже ботокс колол, не говоря уже о прочих косметических и медицинских процедурах. Так что когда узнал, что в Америке есть медицинская компания, что практически возвращает молодость и силы, то уже подумывал записаться на проведение лечебного курса инкогнито, и тут выясняется, кто за всем этим стоит и чем это ему в итоге грозило. Чуть было не попался, подумал он, а сколько уже попалось. Президент стал невольно вспоминать, кто в последнее время из сколько-нибудь значимых людей России стал выглядеть моложе и здоровее. Да практически все старики, имеющие деньги. Половина олигархов, как минимум пара министров, дюжина глав регионов. Это значит, все они спящие или даже уже действующие агенты Рушникова, и как только он прикажет, они нанесут свой подлый и убийственный удар изнутри. С ужасом осознал президент масштаб проблемы и полученный через этих людей противником потенциал, ведь под контролем этих контролируемых Андреем людей находятся финансы, политическая власть, военные, газеты и телеканалы. Следовательно, нужно бить на опережение и на поражение жестко и быстро. «Но вы уверены в своих контрагентах? Не кинут?» – спросил президент, еще раз невольно посмотрев на помолодевшую руку, сжав пальцы в кулак. «Ведь они там, а Андрей здесь, могут закрыться. Моя хата с краю, уверен. Закрыться могут, но это им не поможет, и они это знают. Андрей за счет жертвоприношений наберет достаточно сил и прорвется в мир с магией, ибо только там он сможет сделать то, к чему стремится. Стать богом. Им выгоднее покончить с ним, пока он еще не вышел на пик своего могущества. Покончить с ним здесь, а не там, где Андрей начнет увеличивать свою мощь в геометрической прогрессии за счет земных ресурсов. Стоит только ему захватить там плацдарм. Хорошо, энергоструктура портала оказалась коварна. Андрей не ожидал с ее стороны такой подляны, как развеивание магических плетений и ослабление их мощности, из-за чего он не смог поджарить оборотня. И все бы ничего, даже в таких условиях он бы додавил противника, несмотря на всю его имеющуюся защиту, но вот чего он действительно никак не предполагал и что окончательно порушило все его планы, так это появление мага с той стороны, что вступил с ним в противостояние. Тут еще оборотень со своей винтовкой мешается. Андрею в итоге пришлось отступить и в конечном счете вернуться на свою звезду для восстановления изрядно потраченных сил. Теперь государство вцепится в зону аномалии всеми своими руками, ногами и зубами, размышлял Андрей над сложившейся ситуацией, рукой впитывая малыми порциями жизненную энергию из жертвы девушки, на коленях сидящей справа от его трона, потягивая ее словно сок из стакана с помощью соломинки. «Святоша сделает все, чтобы я не имел ни малейшей возможности взять под контроль свою собственность, а вернуть контроль нужно». И Андрей стал думать, как лучше всего это сделать. Способов было масса, начиная от простого как лом, напитавшись силой под завязку, прийти туда и устроить большой барабум и заканчивая хитрой многоходовкой. «Большой барабум мне не подходит», отринул Андрей самый простой вариант. Как известно, иная простота хуже воровства. У Святош есть методы борьбы с магами, и теперь, имея полную поддержку государства, он непременно что-то там накрутит, превратив территорию в настоящее магическое минное поле, и придется серьезно потратиться на снятие ловушек, и пока я буду ими заниматься, буду представлять из себя отличную мишень. Непонятно только, почему раньше не озаботился, не успел, все-таки практики явно не хватает. Значит, нужно исключить любое присутствие чужих в зоне аномалии, хотя бы на небольшой промежуток времени, чтобы я смог спокойно со всем разобраться. Первые попытки кончились провалом. Его агенты, через которых он собирался действовать, начали быстро терять свое влияние, причем как явные, то есть те, кто прошли процедуру омоложения, так и тайные. С тайными было все же чуть получше. Не всех их вскрыли, но их осталось слишком мало, чтобы как-то кардинально повлиять на ситуацию, и стоило им проявить активность в данном направлении, как их тоже начинали активно давить. Тех, кто находился на государственной службе, банально увольняли, остальных, кто имел какое-то влияние, но на кого нельзя было воздействовать административными мерами, либо разоряли, кошмарили, либо тривиально ликвидировали, устраивая несчастные случаи. Власть в лице президента действовала жестко, до жестокости. «Раз так, то тогда пойдем другим путем», — подумал Андрей, запуская в действие план. «Что же задумал этот гад?» — озабоченно подумал президент, читая очередной комплексный доклад о происходящем в стране. Первая схватка с темным властелином, такой оперативный псевдоним получил Андрей Рушников, осталась за государством. И вот он снова проявил активность. Согласно ему, активизировались каинтологи и взятые ими под контроль другие многочисленные секты самого разного толка. Они начали активно вербовать новых адептов, и не без успеха. В основном в их сети попадали пожилые, родившиеся в СССР, где по большому счету не нужно было думать, за всех и обо всем думало государство, а потому не имевшие критического мышления и, как следствие, люди имели слабую силу воли, ибо ее ни к чему было приложить. Откуда, собственно, взяться стойкости в почти тепличных условиях жизни? К тому же пожилые люди чувствовали себя одинокими и брошенными, так что когда к ним проявляли интерес, они охотно откликались, ну а уж запудрить им мозги профессиональным мозгоклюем не составляло особого труда. Хватало и потерявшейся и забытой в излишне жестком мире молодежи, которая все никак не могла выйти из детского возраста и желала, чтобы думали и решали за них. Собственно, великовозрастная инфантильность – это своеобразная защитная реакция психики на жестокость внешнего мира, в котором очень сложно реализовать себя. Люди просто не хотели вылезать из уютного мирка детства в этот жестокий хаос звериных отношений. Отсюда все эти готы, эмо и прочие неформалы, а также алкоголизм и наркомания, что тоже позволяло хоть ненадолго сбежать в приятный мир иллюзий. Но агрессивная вербовка новых адептов – это одна сторона медали. Еще большую обеспокоенность вызывал тот факт, что старые члены сект стали массово переезжать в регион особого внимания. Сектанты покупали недвижимость в городах, поселках и деревнях, обменивали ее у аборигенов по очень выгодному для последних курсу, вплоть до того, что трехкомнатную квартиру в большом городе в престижном районе обменивали на однокомнатную в не самом лучшем квартале. Сектанты переезжали десятками тысяч в неделю, и поток этих мигрантов даже не думал уменьшаться. И ладно, если бы они просто переезжали, но нет, они выгодным обменом недвижимости именно вытесняли местное население в другие регионы, подменяя аборигенов собой. А если учитывать общее количество различных сектантов в стране, от 2 до 5 миллионов, то становилось очень не по себе. И остановить этот поток сколько-нибудь законными способами было невозможно. «Что говорят внедренные агенты обо всем этом?» — спросил президенту директора ФСБ. «Ничего. Собственно, у нас больше нет ни агентов, ни даже просто стукачей в среде сектантов. Их за последний месяц всех вычислили и большинство показательно ликвидировали». «Вот как? Ясно. А если выпотрошить какого-нибудь сектанта достаточно высокого уровня, им ведь наверняка что-то сказали. Не поверю, что вы не взяли кого-то за жабры». «Брали, конечно», — вздохнул главный ФСБшник. «Но толку-то с того? Во-первых, они тоже ничего толком не знают, просто выполняют приказ своего мессии. Во-вторых, те, кто хоть что-то знает, разговорить в принципе невозможно. Еще на стадии задержания они впадают в состояние комы или, наоборот, бьются в эпилептическом припадке, а то и вовсе подыхать начинают. Ментальная блокировка, она самая. Ясно. Мы можем как-то остановить эту миграцию сектантов? Законными способами? Нет. По крайней мере, я такого не знаю. А если начнем вводить какие-то ограничения, хай поднимется до небес? — скривился президент. Ведь большая часть региональных телеканалов и газет, в отличие от СМИ федерального уровня, через финансовые и долговые обязательства под контроль на зарубежным владельцам.